Голос Кореи. Центральное телеграфное агентство Кореи распространило комментарий, что болтают стратегически побежденные, в котором говорится. Американская газета Wall Street Journal, которая представляет интересы правого консервативного блока в США, 27 марта поместила на своих страницах статью, авторы которой утверждают, что для пресечения разработки ядерного оружия в Северной Корее следует поставить политической целью смену северокорейской власти и обсудить этот вопрос с кем-то. Это просто чепуха тех, которые потерпели полное стратегическое поражение в конфронтации с нашей республикой. Для нас это не больше, чем отчаянный вопль трусов, да нельзя перепуганных от несокрушимой мощи нашей республики, идущей только по восходящей линии. Именно США заставили нас вооружить себя ядерным оружием и разработать водородную бомбу и стандартизированную ядерную боеголовку путем отдачи приоритета ядерной технике. Ведь они прибегали к анахронической враждебной политике по отношению нашей республики и подвергали нас повседневной ядерной угрозе. Каждый раз, когда США и их сателлиты ставят под вопрос наш ядерный меч справедливости, мы всем существом убеждаемся в правоте своего выбора – укрепить самооборонные революционные вооруженные силы, стержнем которых являются ядерные вооруженные силы. Сейчас наши революционные вооруженные силы держат в мишени ядерного оружия всех злодеев, которые выступают за смену нашей власти, пылают решимостью нанести сокрушительный ядерный удар возмездия. Не стройте себе иллюзию что-то поделать с нашим высшим достоинством. Лучше беспокоиться за свою страну, которая в любое время может исчезнуть с лица земли. Это наш добрый совет в адрес американской газеты Wall Street Journal.